Когда-нибудь. 14 лет. Вирджиния. Когда мне исполнилось 14, мы снова переехали. Мне было грустно покидать Колорадо-Спрингс, но мы ехали в Северную Вирджинию, и это меня радовало. Я в последний раз переночевала вместе с Энди и Аникой, будто дочитала последнюю главу в любимой книжке. На следующий день мы с Хейденом обнялись на прощание в пустой гостиной съемного дома, откуда уже вынесли все наши вещи. Папа только что вернулся из Афганистана, а штабная работа в Пентагоне не потребует командировок дольше 2 недель. Конечно, разлука с друзьями и любимой учительницей мисс Бонни меня огорчала, но утешало то, что папа следующие 3 года будет дома. К тому же в Вирджинии был Бек. Бёрны переехали туда на 1/2 года раньше нас. Коннор служил в командовании разведки и безопасности армии США в Форт-Белвуаре, и семья поселилась в Роузболе. Так что теперь и мы перебирались туда же. Папе было удобно добираться на службу. Мама могла преподавать. А для меня нашлась хорошая школа. Я была в восторге, что мы поселимся в одном городе с Бёрнами. Они навестили нас в тот же день, когда нам доставили все наши вещи. Явились с домашней запеканкой в фольге, бутылкой спиртного и букетом свежесрезанных цветов. Мама с Берни расстелили во дворе одеяло и сверяли пронумерованные коробки со списком, пока грузчики освобождали набитый до отказа фургон. Нора и Мэй играли в траве с фигурками Little People. Папа с Коннором были в доме. Показывали грузчикам, куда какие ящики нести, потягивая виски из бумажных стаканчиков. После той провальной поездки в Южную Каролину я волновалась, как у нас с Беком пойдет в Вирджинии. Мы больше не были детьми, и он обосновался в Роузболе раньше. Может, успел обрасти знакомствами. Вдруг я опять покажусь ему обузой. Но ничего подобного не случилось. Бек первым взбежал на крыльцо, когда его семья приехала встретить нас в нашем новом доме. Он сиял неотразимой улыбкой. Он сразу обнял меня, стиснул, как медведь-гризли в лапищах. С тех пор, как мы виделись в последний раз, Бек вымахал и раздался в плечах. Теперь он выглядел, как настоящий Геркулес, а я в его руках чувствовала себя крошкой. В одну секунду все мое общение с Хейденом превратилось в генеральную репетицию. Мы с Беком отправились на задний двор, где прежние жильцы привязали к раскидному красному клену шину качели. 3 года назад мы бы беспечно втиснулись туда вдвоем, но теперь мне было 14,5, а Беку только что стукнуло 16, и казалось странным возвращаться к той физической близости, которая была между нами в детстве. Поэтому Бек усадил меня на качели и стал раскачивать, и мы плавно вернулись к той дружбе, которая связывала нас всю жизнь. Он рассказал о том, что успел разузнать о нашей новой школе Роузбелл, где проучился последние месяцы 10 класса и первые недели 11-го. А я о поездке из Колорадо-Спрингс в штате Колорадо до Роузбелла в штате Вирджиния вместе с родителями, наконец-то воссоединившимися после долгой разлуки. Они всю дорогу так и липли друг к другу. С содроганием пожаловалась я. Бек рассмеялся. 1/2 года без сама знаешь чего? Не шуточки. Соскучились, их можно понять. А я не понимаю. Возмутилась я, вытягивая ноги, пока качели скользили над землей. Они такие противные. Они любят друг друга, возразил Бек, поймав качели. Удерживая их, повернул так, чтобы мы оказались лицом к лицу. За прошедшие годы Бек обзавелся низким баритоном, который отзывался во мне до кончиков пальцев. Он заглянул мне в глаза. «Когда-нибудь поймешь. Мы оба поймем. Вдвоем». Может, я уже понимала. Все 3 года разлуки я тосковала по Беку, его юмору, нашим неторопливым разговорам, по умиротворению, которое окутывало меня в его присутствии. И теперь, когда Бек был рядом, я вдруг поняла, почему мама с папой беспрерывно болтали, держались за руки, поглаживали друг друга по колену. Почему я то и дело видела, как они неотрывно смотрят друг другу в глаза, будто в мире нет никого, кроме них двоих. Мне захотелось того же самого. Всего-всего. И чтобы это у меня было с Беком. «Они любят друг друга», — — сказал он. Вот этот электрический разряд, от которого у меня по коже бегут мурашки, и есть любовь? А Бэк? Он ощущает то же самое. «Школа тебе понравится». Бэк развернул качели и снова раскачал меня. «Она хорошая. Ребята там классные. На следующей неделе со всеми тебя перезнакомлю». Непонятно было, заметил ли он, как я таю и как путаются мои мысли от прилива незнакомых чувств, или же испытывал нечто похожее и скрывал это. Я откинулась назад, так что волосы полетели по ветру, и вытряхнула эти сомнения из головы. Бэк не был в меня влюблен. Он был веселым и забавным, моим лучшим другом. Оставалось надеяться, что когда-нибудь предсказание сбудется, и любовь найдет нас. Но пока что он был мне названным братом, как и всегда. Бэк раскрутил качели, широко улыбнулся мне, и меня захлестнула нежность. Мы снова были вместе, именно так, как мне и хотелось. Я решила, что не буду все усложнять и поддаваться порыву. Пока что и дружбы мне было вполне достаточно. В первое утро в новой школе Бэк нашел меня и сдержал слово. Познакомил со своей компанией. Вот кто входил в нее. Радж, который занимался бегом с барьерами и еще состоял в школьной команде по академическому десятиборью. Стивен, пловец с пучком на голове. И Уайт, потомственный ученик старшей школы Роузбелл, в третьем поколении. Всего 1,64 м, но свой невысокий рост он с избытком компенсировал чувством юмора. Еще в компанию вписалась его девушка, Мэйси. Она носила очки в массивной оправе и джинсы-клёш и сияла обворожительной улыбкой щербинкой между зубами. Грубоватым мальчишеским играм она, похоже, привыкла, и ее это не забавляло. Мэйси мне сразу понравилась. Когда раздался звонок на урок, мальчишки попрощались со мной, отдав честь, а Мэйси показала знак мира, после чего Бэк объяснил, в какой кабинет мне идти. До ланча день шел гладко. В столовой Мэйси пригласила меня сесть с ними. Очень мило с ее стороны, учитывая, что я была в 9-м классе, она в 10-м, а все парни в 11-м. Мне удалось пробраться в очередь за сэндвичами, ни на кого не налетев, не споткнувшись и не выронив рюкзак. Но в Вирджинии в октябре жарче, чем в Колорадо, а потому столовая напоминала сауну. Я стащила свитер и перекинула через руку, ожидая своей очереди. Утром я надела под свитер легкую белую блузку, сквозь которую просвечивал мой новый кружевной бюстгальтер сливового цвета. Такого белья у меня раньше не было. Еле уговорила маму купить. Но проступал он совсем слегка. Совсем. За мной в очереди стояли какие-то парни. Собирались взять горячее, жареную картошку и сосиски. Они откровенно пялились на мою блузку и то, что под ней. Я скрестила руки на груди и пристально посмотрела в глаза тому, который был повыше, с тоннелями в ушах и неровно обстриженными волосами, будто он сам прошелся по ним ножницами. На голове у его приятеля была потрепанная кепка с эмблемой Washington Nationals. Я постаралась изобразить на лице отвращение, надеясь, что они не заметят, как я покраснела. Бэк с друзьями сидел в дальнем углу столовой. Он поймал мой взгляд и улыбнулся. И мне сразу полегчало. Я не одна. Полегчало, но ненадолго, потому что нахалы придвинулись ко мне вплотную. Приставала, врезался в мой рюкзак и фальшивым тоном воскликнул: «Опля!» Оба загоготали, а потом придвинулись еще теснее, так что я почувствовала, как от них несет. Услышала слова «попка» и «сиськи», и мне захотелось сию же секунду провалиться сквозь землю. Но вместо этого я ссутулилась, опустила подбородок, в общем, съежилась, чтобы стать меньше. Передо мной в очереди оставалось всего двое. И я была слишком самолюбива, чтобы позволить каким-то придуркам лишить меня ланча. А придурки дышали мне в затылок и рассуждали о том, какой у меня покрой джинсов, как пахнет мой шампунь и как неудачно я выбрала просвечивающую блузку. А потом приставала, задел меня и откровенно положил руку мне на поясницу. Просто взял и дотронулся. От потрясения я застыла. Его ладонь скользнула ниже, мне на попу, а приятель Длинного захихикал. То ли над моим испугом, то ли над предприимчивостью дружка. Вот тут-то мой испуг превратился в ярость. Я резко отстранилась. «Не смей меня трогать!» Длинный поднял руки и изобразил фальшивую невинность, а его приятель ухмылялся и ждал, что будет дальше. Однако я не успела на них наорать. Рядом очутился Бэк. Он крепко схватил наглеца за руку и крутанул к себе. «В чем проблема?» «Никаких проблем», — вырываясь, ответил тот. «Да ладно!» «Слушай, все, хватит!» Я взяла Бэка за руку. «Пойдем!» Он вырвал руку и угрожающе навис над парнем. «Ты только что лапал девчонку, которая четко тебе сказала отвалить!» Я тревожно обвела взглядом столовую. «А если кто из учителей увидит, что Бэк орет и решит, будто зачинщик он?» Но кроме двух занятых кассиров и одного уборщика, опорожняющего мусорный бак в дальнем конце помещения, никаких взрослых в многолюдном зале не заметила. Приставала уже не выглядел таким уверенным, но сказал. «Не, чувак, ей понравилось!» Бэк повернулся ко мне и саркастически спросил. «Лия, тебе понравилось, что незнакомец тебя лапает?» «Нет!» У меня снова прибавилось решимости. Я сказала ему, чтобы не смел меня трогать. «Чушь собачья!» — буркнул приставала. Бэк заглянул ему в лицо. «Держись от нее подальше!» «Твое какое дело!» — поддел его приставала. Бэк с силой толкнул его, и мне сразу вспомнился Кинг-Конг, как он грозно разметал перепуганных обитателей Нью-Йорка, когда мчался к небоскребу Empire State Building. Приставала, не удержал равновесия и врезался в приятеля. Тот подхватил дружка, но они оба едва устояли на ногах. «Мне такое дело, что она моя лучшая подруга», — отрезал Бэк. «Еще раз ее тронешь, я тебя нахрен прикончу». Он побагровел, взгляд стал убийственный, но когда он посмотрел на меня, лицо у него прояснилось. Бэк обнял меня за плечи и повел прочь. «Ты как?» — спросил он, пока мы шли к столу его друзей. «Все хорошо», — соврала я, хотя сердце у меня колотилось и ладони вспотели. «Только голодная». Бэк улыбнулся. «Поделюсь своим ланчем». Мы добрались до стола, и Мэйси мгновенно включила режим мамы-медведицы. Проверила, в норме ли я, спросила, не сходить ли со мной в туалет, мало ли, мне надо умыться и прийти в себя. «Все хорошо», — честно сказала я. Рядом с Бэком я чувствовала себя как за каменной стеной. «Эти парни просто уроды», — объяснила Мэйси, когда Бэк протянул мне один из домашних сэндвичей с индейкой и сыром, приготовленных Берни. «В прошлом году они доставали девочку из моей группы по английскому, пока ее родители не пожаловались школьной администрации. Этих уродов отстранили от занятий на 3 дня». Она закатила глаза. Вот уж серьезное наказание. Они просто животные. Вернулись и по новой. Но теперь поостерегутся, — предположил Уайт. Радж хлопнул Бэка по спине. «Наш мальчик вправил им мозги!» Бэк пожал плечами. «Да если бы я позволил им обижать Лию, отец бы мне уши оборвал». Я сникла. Так вот, почему он повел себя как рыцарь. Из страха, что ему влетит от Конора? Бэк толкнул меня плечом, наклонился поближе и шепотом спросил. «Ты точно в порядке?» Его низкий голос, сильная рука, коснувшаяся моей, то, как тихо он задал этот вопрос, у меня побежали мурашки по спине, но я усилием воли прогнала их. Кивнула. «Да, в порядке. В полном». Позже он прислал мне сообщение. «Давай отвезу тебя домой». «Конечно». Остаток недели прошел примерно так же, разве что без приставаний. Я перезнакомилась с уймой народа в школе, записалась в несколько клубов. Ки-клуб, французский и клуб писательского мастерства, который вела моя учительница по литературе. Ки-клаб — международная волонтерская организация для старшеклассников, членство в которой это показатель социальной активности ученика, что важно для американских университетов. Но главным образом я общалась с Беком и его друзьями. Иногда меня начинало клевать сомнение. Неужели им, выпускникам, хотелось, чтобы рядом болталась девчонка помладше? Но когда я испытывала их терпение тем, что опаздывала на ланч или пропускала наши утренние встречи перед уроками, то кто-нибудь, обычно Бек или Мэйси, обеспокоенно спрашивал, не случилось ли чего. И я сияла от счастья. Недели через две после истории с приставалами мы с Мэйси и Уайтом шли на пятый урок, и нам попалась в коридоре симпатичная девчонка с гладкими темными волосами. На ней была толстовка с эмблемой школьной команды по легкой атлетике, а лицо мрачнее некуда. «Это Тарин», — сказал Уайт, когда мы свернули за угол. «У них с Беком был роман». Конечно, я и раньше допускала, что у Бека были девушки, хотя мы с ним никогда об этом не заговаривали. Не настолько я одурела, чтобы строить иллюзии. Разумеется, он интересуется девушками, но стоило мне увидеть одну из них собственными глазами, как на несколько ужасных секунд меня прямо переклинило. «У них уже все», — заверила меня Мэйси, может, потому что я побледнела. «Еще до того, как ты поступила в нашу школу. Да и роман-то был, так, коротенький». «Ничего серьезного», — подтвердил Уайт. Итак, Бека успела привлечь высокая брюнетка, спортивная, с пристальным взглядом. Совсем не похожая на меня. Малюсенькую блондинку, которая всегда выбирала не потеть на спортивных занятиях, а заниматься общественными делами. На Тарин мне было наплевать. Я очень-очень хотела, чтобы мне было на нее наплевать. Но, похоже, вид у меня был такой ошарашенный, что Мэйси и Уайт принялись убеждать меня, насколько мимолетный романчик был между Тарин и Беком. Мэйси взяла меня под руку. «Вообще не сравнить с тем, что у него с тобой». «А что у него со мной?» «Ну, сама знаешь, с тобой рядом он ведет себя по-особенному». Я подняла бровь. «И в чем это выражается?» Мэйси с Уайтом переглянулись. Потом вытаращились на меня, как два оленя в свете фар грузовика. «Так, ребята, как Бек себя ведет, когда он со мной?» Уайт замотал головой. «Бек меня прибьет, если я его выдам. И будет прав». Он чмокнул Мэйси в щеку и припустил от нас по коридору. Мэйси отвела меня в сторонку, чтобы не стоять на пути у других. Тычком поправила очки на носу и сказала: «Мальчики бывают слишком тупыми. Им же хуже. Я расскажу тебе, что подметила сама, ладно? Но я не хочу, чтобы ты психанула». Психануть я и так уже успела. Мы с Беком проводили вместе много времени. В прошлые выходные, например, забрались к нему в комнату с попкорном и лакричными конфетами и посмотрели подряд всю трилогию «Властелин колец». А потом еще долго и горячо обсуждали, что лучше — фильмы или книги. Бек стоял за фильмы, я предпочитала книжки. Когда спор зашел в тупик, Бек опрокинул меня на спину и щекотал до тех пор, пока я, задыхаясь от смеха, не проверещала: «Ладно, твоя взяла, фильмы лучше». Я валялась на постели, а Бек победоносно улыбался, возвышаясь надо мной. Потом смахнул прядку с моего лица и сказал: «Давай больше никогда не спорить». В ту ночь я долго лежала без сна, прокручивая в памяти слова Бека, анализируя его жесты, в разных ракурсах рассматривая тот момент, когда он поправил мне волосы. А что если... Нет, мы друзья с детства. И, наверное, я навыдумывала лишнего. Но беспокойство не утихало. Сердце колотилось. Меня откровенно пугало, что мои чувства к Беку крепнут. А если я никогда не понравлюсь ему так, как он уже нравится мне? Ни до чего не додумавшись, я утомилась и уснула. Теперь в переполненном коридоре Мэйси продолжала: «Он очень ценит тебя». «Что это значит?» «Ну, ты ему важна, он тобой дорожит». «Потому что мы друг друга знаем целую вечность, с младенчества, буквально». «Да, да, конечно, как же». Чуть насмешливо сказала Мэйси. «Но он всегда улыбается, когда ты появляешься, А если ему кажется, будто тебя кто-то обижает, просто взрывается. Я думала, ему Тарин нравится. Но когда она была где-нибудь не с нами, Бэк ее не искал. И не объявлял при всех, что она его лучший друг. Она была как будто временной заместительницей. Ну, тогда понятно, почему она меня чуть взглядом не испепелила. Наверное, думает, что я пытаюсь увести у нее парня. Бэк не ее парень, заметила Мэйси. Но и не мой. Она снова взяла меня под руку, и мы зашагали дальше. Серьезно, детка, сказала Мэйси, обводя меня вокруг очередной группки учеников. Еще до того, как ты к нам поступила, я уже знала о тебе все. Бэк только о тебе и говорил. Я прикусила губу, чтобы скрыть широкую улыбку. Наверное, здорово вас достал. Вовсе нет. Ты ему нравилась, значит, заочно понравилась и нам. А теперь ты нам тем более нравишься, потому что ты и правда классная, как он и расписывал. 22 декабря. Уважаемая мисс Грэм, рада сообщить вам, что приемная комиссия Университета Содружества Вирджинии приняла вас в рамках программы досрочного поступления с обязательствами. Позвольте мне первой поздравить вас с выдающимися достижениями. Ваша академическая успеваемость, волонтерская деятельность, эссе, рекомендации знающих вас людей и личные качества выделили вас среди рекордного числа абитуриентов программы досрочного поступления. Мы уверены, что вы преуспеете в разнообразной и требовательной учебной среде УСВ. Прилагаемая брошюра УСВ содержит информацию о вступительном взносе, финансовой помощи, проживании и других аспектах студенческой жизни. Настоятельно рекомендую вам изучить возможности, доступные студентам УСВ. Наши преподаватели и студенты с радостью разделят с вами дух орла. Сердечные поздравления и наилучшие пожелания вам и вашей семье в праздничный сезон. Если появятся вопросы, обращайтесь в приемную комиссию бакалавриата. Мы с нетерпением ждем вас в кампусе в предстоящем осеннем семестре. Искренне ваша, Лаура Элявидио, декан приемной комиссии.